Стивен Кинг. Мистер Мерседес. Перевод с английского Виктора Вебера. С мыслями о Джеймсе М. Кейне. Из грузовика с сеном меня выбросили около полудня. Начальная фраза романа «Почтальон всегда звонит дважды» Джеймса М. Кейна. Серый Мерседес. 9-10 апреля 2009 года. Оги Оденкёрк обычно ездил на Датсуне 1997 года выпуска, который, несмотря на большой пробег, никаких хлопот по части ремонта ему не доставлял, но бензин стоил дорого, особенно для безработного. Городской центр находился в дальней части мегаполиса, поэтому Оги решил воспользоваться последним автобусом. Вышел из него в 20 минут 12-го с рюкзаком за плечами и скатанным спальником под мышкой. Подумал, что в 3 часа утра похвалит себя за пуховый спальник. Ночь выдалась туманной и холодной. «Удачи, парень», — пожелал водитель, когда Оги выходил из автобуса. «Ты должен что-нибудь получить хотя бы за то, что будешь первым». Только первым не вышло. Добравшись до гребня широкой, круто поднимавшейся дороги, которая вела к городскому центру, Оги увидел у дверей большого зала центра не меньше 2 десятков человек. Кто-то сидел, другие стояли. Стойки, соединенные желтыми лентами с надписями «Не пересекать», уже расставили, создав сложный, петляющий проход, похожий на лабиринт. Оги с подобным уже сталкивался, как в кинотеатрах, так и в банке, где он в настоящий момент превысил лимит по кредитной карточке. И понимал, зачем это нужно, чтобы разместить как можно больше людей в ограниченном пространстве. Оказавшись в конце очереди соискателей, которой скоро предстояло превратиться в анаконду, Оги удивился и смутился, увидев, что перед ним стоит женщина с младенцем, спящим в заплечном слинге. Щечки младенца покраснели от температуры, в каждом вдохе слышался хрип. Женщина услышала приближение запыхавшегося Оги и обернулась. Молодая и симпатичная, пусть и с темными мешками под глазами. У ее ног стояла стеганая сумка. «Наверняка с детскими вещами», — предположил Оги. «Привет», — поздоровалась она. «Добро пожаловать в клуб ранних пташек». «Надеюсь, нам удастся ухватить червячка». Недолго думая, он протянул руку. «Почему нет?» «Огаст Оденкёрк. Оги. Недавно уценен. В 21 веке это означает, что меня турнули с работы». Она пожала его руку. Крепко, твердо, без всякой застенчивости. «Я Дженнис Крей, а это маленькая котомка радости, Патти. Наверное, я тоже уценена. Работала прислугой в одной милой семье в Шугар-Хайтс. Он... ему принадлежал автомобильный салон». Оги поморщился. Дженнис кивнула. «Я знаю. Он сказал, что очень сожалеет, отпуская меня, но они должны затянуть пояса». «Такой здесь сплошь и рядом», — ответил Оги, подумав. «Неужели она никого не смогла найти, чтобы посидели с ребенком? Неужели никого?» «Мне пришлось взять ее с собой». Не требовалось уметь читать мысли, чтобы догадаться, о чем он думает. «Ни с кем не смогла оставить. Просто не с кем. Девушка, которая живет по соседству, не осталась бы на всю ночь, даже если бы я могла заплатить. А я не могу. Если не получу работу, просто не знаю, что мы будем делать». «Ваши родители не могли ее взять?» — спросил Оги. «Они живут в Вермонте. Будь я поумнее, отвезла бы Патти туда. Там хорошо. Только у них свои проблемы. Папа говорит, что их дом ушел под воду. Не в прямом смысле, его не затопило или что-то в этом роде. А по части финансов...» Оги кивнул. Такое тоже было сплошь и рядом. Несколько автомобилей поднялись по крутому склону со стороны Мальборо-стрит, где Оги вышел из автобуса. Повернули налево, на огромную и пока еще пустую равнину автостоянки, которая, Оги знал наверняка, заполнится к рассвету, задолго до открытия первой ежегодной городской ярмарки вакансий. Все автомобили сошли с конвейера давным-давно. Из каждого вылезли по 3-4 соискателя, направившихся к дверям зала городского центра. Оги давно уже не замыкал очередь. Она почти добралась до первого изгиба, образованного стойками и лентой. «Если я получу работу, то смогу нанимать няню», — продолжила Дженнис. «Но не на эту ночь. Ее нам спать и придется провести здесь». Малышка сухо закашлялась, встревожив Оги, шевельнулась в слинге, снова затихла. По крайней мере, девочку тепло одели, даже на ручках крохотные варежки.